и так как его никто не сдерживал, он еще больше осмелел. В полдень Дзиньгуй вдруг заявила, что ей нужно куда-то пойти, и оставила Сюэпаня наедине с Бао Чань. Сюэпань начал заигрывать с девушкой. Бао Чань, прекрасно понимавшая все происходящее, для приличия поломалась, но потом уступила. Этого только и дожидалась Дзиньгуй. Как только Сюэпань собирался войти в порт и находился в предельно возбужденном состоянии, она позвала девочку-служанку Сяо Ше. Надо сказать, что эта девочка с раннего детства служила в семье Ся. Еще в детстве она лишилась родителей, и с тех пор ее звали Сяо Ше, покинутая малютка. До сих пор ей поручали только черную работу. Сейчас, когда у Дзиньгуй зародился коварный план, она позвала девочку и приказала ей: «Скажи Цюлин, чтобы она зашла в мою комнату и взяла там мой платок, только не говори, что это я приказала». Сяо Ше поспешила выполнить ее приказание. Она нашла Цюлин и сказала ей: «Барышня Цюлин, госпожа забыла у себя в комнате платок. Может быть, вы его принесете?» От глаз Цюлин не укрылось, что в последнее время Дзиньгуй при всяком удобном случае придиралась к ней. Цюлин старалась изо всех сил, чтобы вернуть ее расположение. Услышав слова Сяо Ше, она тут же поспешила за платком. Ей и в голову не могло прийти, что Сюэпань нежится с Бао Чань. Едва войдя в комнату, девушка густо покраснела и хотела скрыться, но была замечена. Сюэпань, считая, что он действует с разрешения Дзиньгуй и что бояться ему некого, даже не запер дверь. И когда появилась Цюлин, не обратил на нее внимания. Зато Бао Чань, которая была заносчивой и кичилась своей репутацией, при появлении девушки не знала, куда деваться от стыда. Она с силой оттолкнула от себя Сюэпаня, вскочила и бросилась вон из комнаты, крича, что Сюэпань собирался ее изнасиловать. Сюэпань и так еле уговорил Бао Чань исполнить его желание. И когда она убежала, он набросился на Цюлин. «Дохлая девка!» — кричал он. «Чего тебя принесло в такой момент?» Понимая, что дело может плохо для нее окончиться, Цюлин убежала. Сюэпань отправился искать Бао Чань, но той уже и след простыл. Тогда весь гнев его обрушился на Цюлин. Вечером после ужина он еще подвыпил и вздумал купаться. Но вода оказалась слишком горячей, и Сюэпаню показалось, что Цюлин нарочно хочет его ошпарить. За это он дал девушке 2 пинка ногой. Цюлин никогда не испытывала подобного обращения и растерялась. Затаив в себе обиду, она молчала. Между тем Дзиньгуй успела сообщить Бао Чань, что сегодня ночью она разрешает Сюэпаню спать в ее комнате, а Цюлин позвала на ночь к себе. Цюлин не хотела идти к ней. Тогда Дзиньгуй разгневалась, стала обвинять девушку, будто она брезгует ею, ленится прислуживать по ночам, хочет жить в праздности и довольстве. «Твой невежественный господин бросается на каждую девчонку, которую видит», — бронилась она. «Почему он отнял у меня служанку, а тебя не пускает ко мне? Видимо, он хочет довести меня до смерти». Сюэпань, слыша ее слова, испугался.